4. Мисс Брент была наверху, в своей спальне. Взяв Библию, она села с ней к окну. Открыла книгу. Затем, посидев над ней с минуту, отложила, встала и подошла к туалетному столику. Выдвинула верхний ящик, взяла из него книжечку в черном переплете, открыла и начала писать. «Случилась ужасная вещь. Умер генерал МакАртур, тот, чей кузен женился на Элси Макферсон. Все уверены, что его убили. После ланча судья произнес очень любопытную речь. Он считает, что убийца — один из нас. Это значит, что кто-то здесь одержим дьяволом. Я так и думала. Но кто же? Все сейчас задаются этим вопросом. Одна я знаю». Некоторое время женщина сидела неподвижно. Ее глаза затуманились и как будто затянулись пленкой. Карандаш в ее пальцах заплясал, как пьяный. Крупными корявыми буквами она нацарапала: «Убийца Беатрис Тейлор!» и закрыла глаза. Вдруг, резко вздрогнув, пожилая дама очнулась, перечитала написанное, сердито вскрикнула и несколько раз зачеркнула последнее предложение. И тихим голосом спросила себя: «Неужели это я написала? Я? Похоже, я схожу с ума».